Роман «Соки земли» был написан мощно, и в нем отчетливо проступила ставшая характерной для Гамсуна склонность к универсализации образов героев, сообщение им дополнительного значения, далеко выходящего за рамки конкретно бытового жизнеподобия. Герои романа обладали монументальностью и эпическим полнокровием. Даже второстепенные, вроде живучей и пронырливой сельской сплетницы Олины. Под конец романа Исаак обретал величественность, наподобие библейских патриархов, и превращался в своего рода символ или олицетворение исконной силы и крепости крестьянства. В годы величайших социальных потрясений, в дни послевоенной разрухи, роман Гамсуна прозвучал как песнь мира, как послание к истрадавшимся людям, призывавшее их вернуться к мирному труду от полей сражений, изъязвленных воронками от снарядов, изрытых бесконечными окопами. То, что «Соки земли» были, по сути, консервативной утопией, бравшей под сомнение целесообразность прогресса как такового, не сразу становилось ясным, как не сразу раскрывалась антицивилизаторская тенденция эпоса Гамсуна. Человечество не могло разрушить города, забросить технику и вернуться к сахе и серпу. Да и само крестьянство не стояло в стороне от движения культуры и цивилизации, меняясь вместе с изменениями общества. Для Гамсуна крестьянство представало как социально единая сила, правда, он различал в нем богатых и бедных, вроде пустякового мужичишки Брэда Ольсена, легкомысленного и многодетного, но экономическое неравенство крестьян зависело только от их прилежания и трудолюбия. В утопическом романе, не лишенном идеализма, подобного рода оценка ситуации могла быть возможной, но для реалистической программы жизнеустройства, на что роман Гамсуна претендовал, она явно не годилась, обнажая кричащие слабости исторического мышления писателя. За «Соки земли» Гамсун получил Нобелевскую премию, и авторитет его как художника был чрезвычайно велик. Творческие способности его не слабели с годами, но в поздних его произведениях разрыв между силой изобразительности и узостью исторического мышления не уменьшался. Критически относясь к буржуазному обществу, он игнорировал множественность тенденций, существовавших внутри исторического процесса, в том числе и тех, которые были способны ликвидировать и устранить недостатки общественного устройства, порождаемые капитализмом. Новая сложившаяся после мировой войны действительность вызывала у Гамсуна крайне скептическое к себе отношение. Его первый послевоенный роман «Женщины у колодца» 1920 год, был проникнут горечью и печалью. Это одна из самых сумрачных его книг. Материал романа — повседневная жизнь небольшого городка с ее мусором и дрязгами, мелкими происшествиями и событиями, как бы почерпнут писателем из разговоров местных женщин, судачащих о том о сём у городского колодца и перемывающих всем косточки. Но что-то их болтовня слишком смахивает на болтовню парок, ткущих нити человеческих судеб, а мелочный быт городка поднимается до масштабов символа современной жизни. В ней люди наталкиваются друг на друга, переступают друг через друга, одни падают на земь и служат другим мостом, иные гибнут. Это те, которые труднее всего переносят толчки, наименее способны к сопротивлению, и они гибнут. Без этого не обходится. Но другие цветут и преуспевают. В этом и заключается бессмертие жизни. И все это было известно тем у колодца. Скептический стоицизм этого суждения, горькую иронию в нем заложенную, раскрывает центральный персонаж романа — универсализированный, приобретший символическое значение, образ Оливера Андерсона, жутковато-гротескной фигуры, собирающей вокруг себя события городской жизни и являющейся ее отражением. С ним, некогда бойким молодым матросом, во время одного из плаваний произошло несчастье. Ему раздробило ногу и таз, и он вернулся домой калекой. Так он и проковылял по жизни и городским улицам на деревяшке. Ни мужчина, ни женщина, нечто среднее, расплывшееся, безобразное, слюнявое существо, хитрое, пустое, бесплодное, похожее на липкую медузу. Правда, он вступил в брак со своей прежней подружкой Петрой. У них даже появляются дети и много детей, но не всех их отцов Оливер знает и терпит по необходимости легкомыслие своей жены, лишь изредка учиняя ей скандалы. Тема некоммуникабельности людей, свойственная Гамсуну, приобрела в этом его романе вещественное выражение, впрочем, такое же, как и в написанном несколько лет спустя романе Хемингуэя «Фиеста». Сделав кастрата Оливера своеобразной персонификацией современной ему жизни, Гамсун с недвусмысленной ясностью отрицал творческий или позитивный характер перемен, происходивших в ней под воздействием материального индустриального прогресса. Еще более отчетливо его скептическое отношение к буржуазной цивилизации сказалось в романе «Последняя глава», сходном и по материалу, и по некоторым ситуациям с «Волшебной горой» Томаса Манна. Действие в обоих этих романах протекало по преимуществу в санаториях, являвшихся уменьшенными, уплотненными подобиями общества. Выросший рядом с хутором Даниэля из Удбю санаторий Торахус являлся не только форпостом современной цивилизации среди горных лугов и одиноких хуторов, где мужчины ухаживали за скотиной и возделывали землю, а женщины пряли шерсть. Он походил на своего рода ковчег, где собирались люди, ищущие спасения от потопа современной цивилизации, от ее невзгод и противоречий. Если на хуторе Даниэля все прочно, первозданно, и еда, и старая крепкая мебель, и здоровые чувства, и помыслы владельца хутора, то в санатории Торахус все зыбко, обманчиво, фальшиво. Не без основания деревенским жителям казалось, что там, в санатории, люди, разгуливающие по дворам и по дорожкам, были не настоящие люди. Больных в санатории кормят консервами. Его владельцы, энергичные, но довольно продувные дельцы, расхваливают и климат, и источники Торахуса, приписывая им лечебные свойства, хотя местность, где стоял санаторий, ничем не была примечательна. Местность как местность. Пациенты санатория, увы, тоже не то, за что они себя выдают. Английская аристократка, миледи, оказывается бывшей танцовщицей, обладающей компрометирующими одного из ее возлюбленных письмами. Не сумев продать их никому на предмет шантажа, она съезжает из санатория и потом обворовывает свою покровительницу, с которой сдружилась в Торахусе. Некий финский граф по фамилии Флеминг на деле выходец из скромной финской деревушки, позаимствовавший из кассы банка, где он служил крупную сумму денег, себе на лечение. В остальном он вполне достойный и даже мужественный человек. Разговоры обитателей санатория, их быт, развлечения, флирты воспроизведены Гамсуном резко сатирично, и его сатира близка сатире «Волшебной горы». Особенно критично относился Гамсун к ректору Оливеру, пользовавшемуся славой крупного ученого и филолога, болтающего либеральный вздор о просвещении народа и набивающего мозги своих учеников мертвой книжностью. Ректор Оливер имеет известное типологическое сходство с господином Сеттембрини из романа Томаса Манна. Критично относится Гамсун и к другому пациенту санатория, господину Магнусу, прозванному самоубийцей, ибо он, испытав личную драму, начинает носиться с мыслью о том, чтобы покончить с собой. Его теоретизирование о метафизике смерти напоминает суждение о том, что свой смысл существования обретает лишь в смерти, которые позже стали развивать экзистенциалисты. Но виталист Гамсун, признававший жизнь единственной действительностью бытия, весьма ироничен по отношению к подобного роду философу. В финале романа он поэтому примиряет самоубийцу с жизнью. идею несовместимости, конфликтности искусственного мира современной цивилизации с естественными природными силами жизни Гамсун проводит в своем романе весьма последовательно. Эту конфликтность сначала раскрывает символический эпизод, изображавший, как служащие и пациенты санатория раздразнили и привели в ярость быка, купленного у Даниэля для улучшения стола больных, которым прискучили их ежедневные консервы. Налитое силой, могучее животное вырывается из рук своих погонщиков и кидается на толпу праздных зрителей, приводя ее в ужас. И сбрасывает с кручи одну из пациенток санатория, несчастное, бессловесное создание. От того, что гибнет слабый и беспомощный человек, драматизм происшедшего лишь усугубляется. Затем конфликтность между естественностью и, следовательно, как считает Гамсун, нормальностью деревенской жизни и неестественностью, ненормальностью современной цивилизации проступает в отношениях главных героев романа, хозяина хутора Даниэля и Фрекен Д'Эспар, одной из пациенток санатория. Фрекен — метущееся существо, бьющееся в тенетах города, не находящее себе покоя и места в жизни. Писатель ставит ее в ситуацию, где ей надо выбирать образ жизни. Или остаться с сомнительным графом Флемингом, или выходить замуж за Даниэля, который ее полюбил. Жизнь с Флемингом сулила ей призрачное, полуавантюрное существование среди обманчивых ценностей и приманок современной цивилизации. Брак с Даниэлем означал обретение смысла бытия, ибо дело, которым был занят Даниэль, это освященный веками труд земледельца, обрабатывающего мать-землю. Колебания Фрекен д'Эспар оборвал винтовочный выстрел Даниэля, сразивший наповал мнимого графа. Даниэль попадает в тюрьму, а Фрекен д'Эспар, сыном которого признал Даниэль, хотя это и не его ребенок, остается на хуторе ждать будущего своего мужа. Так ее существование обретает смысл и цель. Роман «Последняя глава» писался Гамсуном в сложное историческое время, когда над миром пронесся ураган войны и революций. Здание старого мира дало трещину, и фундамент его был подорван. И хотя рост революционных настроений в Скандинавии и на родине Гамсуна не был столь интенсивен, как в остальной Европе, будущее капиталистического общества рисовалось писателю достаточно мрачным. Он завершил свой роман апокалиптической картиной пожара санатория Торахус, сопровождавшегося гибелью его обитателей. Вечной и неизменной была лишь жизнь, земные заботы и труды. Время, однако, делало свое дело. История, общественные отношения, человеческая психология не стояли на месте, они менялись. И этих перемен не мог не замечать Гамсун. Менялась и норвежская деревня, и городки, лежавшие у Шхер, все становилось другим, чем во времена Мака, Холменгро или в ту пору, когда женщины вели свои нескончаемые разговоры у колодца. Еще раз попытался Гамсун уловить облик того, что меняет историю и зовется прогрессом. Если раньше он представал в обличье Оливера, стучащего деревяшкой по городским мостовым, то на сей раз он предстал в виде предприимчивого, энергичного, ловкого Августа, мастера на все руки, главного героя трилогии, состоящей из романов «Бродяги» 1927 год, «Август» 1930, а «Жизнь идет» 1933 год. Произведение это весьма своеобразно по своим жанровым особенностям. Несмотря на подчеркнутую реалистичность повествования, сочность и художественную полноту изображения бытового фона, в том числе и мелких житейских подробностей, пластичность действующих лиц, в нем отчетливо проступает склонность Гамсуна к символической универсализации ситуации и характеров. Объединение частей трилогии образом Августа, бродяги, исколесившего весь мир, личностью авантюристической складки, превращает все произведение в философско-плутовской роман, действие которого частично происходит в Полене, типичном приморском норвежском городке, и частично в Сегельфоссе, где уже живет третье поколение, и центральной фигурой в городке стал сын Теодора из Буа, богатый, образованный, но довольно никчемный человек Гордон Тидеман, консул. Более полувека новейшей истории норвежской провинции охватывает трилогия, но Гамсона интересует не только перемены, которые внесло время в образ жизни его героев, но и та сила, которая толкала их на перемены и влекла за собой. Ее олицетворяет Август, несший в себе дух непоседливости, тянувшийся ко всему новому и новейшему, не вникая в то, что оно несет с собой, добро или зло. Он с полным безразличием относится к этим моральным категориям, да и прогресс, как полагает Гамсун, к ним нейтрален. Для повидавшего свет Августа обыденное существование поленцев кажется невыносимым. В бедных деревнях люди жили как в дремоте. Все, что зарабатывали, проедали. Дети учились только тому, что знали их родители. И так проходили дни и вся жизнь. Это инертное существование Август расшатывает, увлекая людей своей безудержной фантазией, гомерическим враньем, посулами, иногда дельными советами, но часто и совершенно непрактичными. По его инициативе разбогатевшие после удачного лова сельди поленцы организуют банк, перестраивают свой поселок в городок, занимая под новые постройки пахотную землю, сооружают фабрику рыбной муки, которая так и остается недостроенной, заводят почту и вносят немало полезных и бесполезных усовершенствований в свой застойный быт. Но рыбы нет, экономическое процветание кончается, и для поленцев наступают голодные времена. Поддаваясь тревожному и беспокойному духу времени, поленцы громят местную лавку и хозяйство Эзры, зажиточного крестьянина. Но их бунт — это бунт на коленях. И как только дела Полина поправляются, не остается и следа от их бунтарских настроений. В конечном итоге беды навлек Август, его безудержное стремление идти в ногу с цивилизацией. Вообще все, кого увлекают россказни Августа, так или иначе за это платятся. Его друг Эдвард Андрессен, вовлеченный Августом в бродяжничество, нигде не может пустить корни. Проведя долгие годы в Америке, он, сильный человек, возвращается домой надломленным, потеряв энергию и интерес к жизни. Его жена Ловиза Магрете, жизнерадостное создание, с успехом боровшееся за существование на собственном маленьком хуторе, после пребывания за океаном превращается в рассеянную, не находящую себе покоя и места женщину, стремящуюся обратно к призрачной жизни больших городов. Лишь те люди, кто не гнался за миражами, а прочно держался за родную почву, крестьянин Эзра, не расстающийся со своим наделом, Паулина, владетельница поленской лавки, честное прямолинейное существо, ее брат, староста Иоаким, выдерживают превратности времени и, не гонясь за многим, постепенно улучшают жизнь в Полене. Иной раз они выступают против Августа, иной раз в союзе с ним, ибо образ Августа многомерен. Раздумывая над его сутью, староста Иоаким изрекает несколько загадочно, что Август есть символ, что значит образ или пароль. И он поясняет свою мысль. Он был выражением духа времени, давал одной рукой и отнимал другой. В чем же была выгода? Он вносил изменения, но в каждом отдельном случае то добро, которое он приносил, уравновешивалось последующим злом. Август — необычайно колоритная фигура, жизнь которого была наполнена всевозможными плутнями и проделками, порой весьма и весьма темными. Враль, выдумщик, веривший в собственные фантазии, убежденный в том, что американизм, индустриальный прогресс, банки, торговля могут облагодетельствовать человечество. Мнение крестьянина Эзры, упрямо и тупо повторяющего, что человека кормят три вещи — хлеб в поле, рыба в море, да звери в лесу, Август считает нелепым предрассудком и бестрепетно ведет поленцев по пути, которым идет остальной мир. Но есть силы, которые противостоят Августу более решительно, нежели недалекость или упрямство поленцев. Это прежде всего рабочие, с которыми сталкивается состарившийся Август, строя горную дорогу, на которой ему было суждено погибнуть. Рабочие — народ непокорный, непослушный, отстаивающий свои права, и управляться с ними Августу трудновато. Да и сам Гамсун относится к ним без симпатий, но вынужден признать их как действенный, враждебный духу предпринимательства фактор истории, способный заявить о себе весьма решительно. Но свои надежды он возлагает на стихийные силы жизни, первозданные начала бытия, которые справятся, как полагал писатель, с прогрессом, вырвавшимся из-под контроля человека. Эти первозданные силы олицетворяет в романе «О жизни идет» Лопарка Осе. Странный образ, нечто среднее между деревенской знахаркой и колдуньей. Осе оказалась перед Августом в последнее мгновение его жизни. К гибели Августа привела его собственная затея. На деньги, сохраненные Паулиной, он решил разводить в горах, где нет больших пастбищ, овец, наподобие того, как это делается в Бразилии или Австралии. И во время перегона в долину стадо, испуганное шумом автомобиля, понеслось прямо в пропасть, увлекая за собой и Августа, своего хозяина. Рядом с автомобилем возникла Осе, препятствуя овцам пробежать по оставшейся свободной части узкой горной дороги. Финалом романа о прогрессе Гамсун не случайно сделал перетолкованную на современный лад притчу о Панурговом стаде, рассказанную в свое время Рабле. Как и в романе «Последняя глава», будущее капиталистического прогресса представлялось Гамсуну безрадостным, ибо прогресс в тех формах, в каких он развивался, искажал, извращал естественный ход вещей, сущность человека, и поэтому нес в себе причины собственной гибели. Как далеко может заходить в существующих общественных условиях обесчеловечение человека, Гамсун показал образом Абеля, героя последнего своего художественного произведения, романа «Кольцо замкнулось». Полубродяга, человек с тяжелыми детством и юностью, поплававший по морям, он попадает на самое дно жизни, влача существование нищего белого в негритянской деревне штата Кентукки. Там он становится двойным убийцей и навсегда утрачивает какое-либо чувство ответственности перед требованиями морали, превращаясь, по сути дела, в животное. Таким же животным была и убитая им Анджела, его сожительница. Не знает никаких моральных уз и Ольга, на которой впоследствии женился Абель. Для него нет надежды выбраться из состояния человеческой деградации, в котором он находится. Да Абель и сам этого не хочет. Так замыкается кольцо его судьбы, кольцо бытия. Пессимистический финал романа показывал, как велики были сомнения Гамсуна в возможностях капиталистического прогресса. Иной альтернативы ему, кроме как в сохранении жизненных форм, опиравшихся на почвеннические традиции, Гамсун не видел. Политическая слепота и вовлекла его в годы глубокой старости в круг реакционных настроений, которым не отвечало объективное содержание его творчества. Оно представляет, несмотря на тягостные заблуждения писателя как человека, одну из тех духовно-эстетических ценностей, без которых художественный кругозор искусства нашего века был бы уже, а опыт беднее. Время унесло все наносное и ложное в наследии Гамсуна, и в сознании нашем он предстает как художник, воспевший красоту и силу любви. изобразивший с глубочайшей проницательностью сложность жизни человеческого сердца и те новые конфликты, которые внес в историю век XX. Сучков.